Эленор Лоуэлл не умерла. Удар лишь оглушил ее, и она приходила в себя. Патрисии удалось справиться с приступом паники. У колонок она была одна. Никто не мог ничего услышать. Она пошла в магазин при заправке расплатиться за полный бак, изо всех сил стараясь казаться спокойной и расслабленной. Глава 38. Признание. Бостон, штат Массачусетс. Пятница, 27 августа 2010 года. «В этот момент вы могли пойти на попятный», — заметил Гэхэллвуд. «И сесть за покушение на убийство? Мне все равно была крышка. Оставь я ее на пляже, было бы другое дело. Но я ее засунула в багажник, чтобы от нее избавиться. Мне грозило огрести лет 30. И что же вы сделали?» «Поехала дальше». Мчалась без остановок то в одном направлении, то в другом, чтобы добраться до Рокленда к моменту отплытия парома. Надеялась, что долгие часы дороги ее прикончат, или что она, по крайней мере, снова потеряет сознание. На этом этапе уже толком не думаешь, только действуешь. Пытаешься спасти свою шкуру. Я погрузила машину на паром, идущий на Винлхейвен. Путь показался мне нескончаемым. Эленор, наверное, на какое-то время отрубилась, а потом вдруг снова начала стучать. Но грохот машины и океана заглушал ее зов на помощь. Наконец мы причалили к Винлхейвену, я доехала до дома. Было 7 часов утра, я никого не встретила. Дом был пуст, как я и ожидала. Эленор больше не подавала признаков жизни. После долгих колебаний я открыла багажник. Глаза у нее были полузакрыты. Я не знала, жива она или мертва. Собрала все свое мужество. Пережить один тяжелый момент, и все будет кончено навсегда. Я подхватила ее и вытащила из багажника. В эту секунду она вцепилась мне в руку и широко открыла глаза. Я была в полном ужасе. Донесла ее до колодца, с которого заранее сняла деревянный щит. Сама не знаю, как я тащила Эленор. Меня трясло, тошнило. Я перекинула ее через стенку колодца. Она по-прежнему в упор смотрела на меня. Наконец я толкнула ее в последний раз. Тело перевесило, и она с глухим стуком упала на дно колодца. Думаю, падение ее добило. А может и нет. Я закрыла колодец и вернулась к машине. Меня несколько раз вырвало на траву. Оставалось избавиться от дубинки. В эту минуту я вспомнила про маленькую пристройку-гараж, где Бенджамин круглый год держал свой Крайслер Себринг, чтобы не перевозить машину на пароме. В зависимости от времени года, место для нее надо бронировать за сутки или двое, никакой спонтанности. Поэтому Бенджамин купил машину специально для острова, а основную свою машину обычно оставлял в порту Рокленда. Приезжая на Винлхейвен, он всегда встречал какого-нибудь островитянина, который подвозил его до дома. Короче, гараж был закрыт на замок, код ни разу не менялся, так что дверь я открыла без труда. Ключи от машины, как всегда, были в замке зажигания. Я спрятала дубинку под коврик на полу. Сказала себе, что если по какой-нибудь несчастливой случайности в колодце найдут тело Эленор и полиция будет обыскивать местность, дубинку обнаружат в машине, и все обернется против Бенджамина. Я как могла защищала свои тылы. После этого я без сил растянулась на траве и несколько часов проспала. Разбудил меня звонок на мобильный. Звонила Аляска сообщить, что Эленор пропала, а перед тем отправила матери сообщение, что намерена покончить с собой и что ее вещи нашли у подножия маяка в Чандлер-Хаби-парк. Полиция решила, что она утопилась. Сентябрь 1998 года. Несмотря на отсутствие тела, полиция вскоре пришла к выводу, что Эленор покончила с собой. Патрисия, которую неотступно преследовала ночь 30 августа, старалась замести следы. В субботу 19 сентября Аляску избрали мисс Новая Англия. Какой-то режиссер немедленно предложил ей пробоваться на большую роль. Все шло хорошо, они с Патрисией скоро смогут уехать в Нью-Йорк, наконец-то. Патрисия была в нетерпении. Ей нужно было покинуть Салем, забыть то, что там произошло, но она не хотела навлечь на себя подозрения из-за излишней поспешности. На следующий день после победы Аляски Патрисия сдержала слово и договорилась с Бенджамином об окончательном разводе без всякой денежной компенсации. Только попросила дать ей возможность провести еще 2 дня на Винлхейвене, съездить в последний раз в дом, который она так любила. Бенджамин согласился, и она вышла от него с ключами от особняка. Отвезла туда Аляску отпраздновать ее титул «Мисс Новая Англия», но в первую очередь Патрисии хотелось убедиться, что из колодца ничем не пахнет и что ее тайна никогда не будет раскрыта. На пароме она вручила Аляске купленный для нее подарок — цифровую видеокамеру последней модели. В тот же день под вечер в гостиной дома, где на заднем плане висела картина с закатом над океаном, Аляска записала свою пробу. Ту, что должна была открыть перед ней двери славы, но этого не случилось из-за Уолтера Кэрри. 25 сентября на выходных после победы Аляски Уолтер приехал в Салем. Аляска хотела воспользоваться удобным случаем и порвать с ним. Назначила ему встречу в кафе. Он явился с цветами и коробкой конфет. «У меня для тебя сюрприз», — заявил он, прежде чем Аляска успела открыть рот. «Чтобы отметить твой триумф, я везу тебя на следующий уикенд в Маунт-Плезант, представлю родителям и всем остальным. Хочу, чтобы они, наконец, с тобой встретились, а то я давно про тебя рассказываю». «Уолтер», — ответила Аляска, страшно смущенная тем, что собиралась ему сообщить, — «мне так жаль, но я должна тебе кое-что сказать. Что ты хочешь мне сказать? Я хочу уйти от тебя». «Между нами все кончено». «Что? Но ты не можешь со мной так поступить?» «Мне очень неприятно, правда. Ты классный парень, но у нас с тобой ничего не получится. Я хочу жить в Нью-Йорке, а твоя жизнь — это Маунт-Плезант». У Уолтера все поплыло перед глазами. Он чуть не плакал. «Аляска, ты не можешь со мной так обойтись. Я всем сказал, что встречаюсь с мисс Новая Англия. Если ты со мной не поедешь, мне никто не поверит. Все решат, что я мифоман». «Уолтер, мне искренне жаль». «Ты не понимаешь. 4 года назад у меня была проблема с бывшей подружкой. Я слетел с катушек, явился к ней, она испугалась и вызвала копов. Короче, я там с тех пор как зачумленный. Ты — мое искупление. Если меня увидят с тобой, увидят с этим чудом, с Аляской Сандерс, мисс Новая Англия, мой курс взлетит до небес, даже если потом ты меня бросишь. Я перестану быть парией. Уходи от меня, если хочешь, но съезди со мной на будущий уикенд в Маунт-Плезант всего на 2 дня. Потом я оставлю тебя в покое, обещаю». В итоге Аляска согласилась, — продолжала Патрисия, — приняла это чертово приглашение. Я толком не понимала, зачем она едет, но это была Аляска. Она всегда думала о других. Такая добрая, даже чересчур. «Он так меня умолял, я не смогла отказать», — объясняла она. «И потом я перед ним в долгу, я же его использовала все лето. За 2 дня не помру, и тем лучше, если он, бедняга, восстановит там свою репутацию. Он в самом деле хороший малый». Она собиралась провести в Маунт-Плезант 2 дня, но в пятницу, прямо перед отъездом, обнаружила, что отец опустошил ее счет в банке, чтобы расплатиться по своим долгам. Поэтому она решила остаться в Маунт-Плезант на несколько дней, дать понять, что она сердится, отдалится. Но тут этот дебил Уолтер вбил ей в голову, что нужно отомстить, украсть у ее отца часы. Думаю, Аляска упомянула ему об этих часах, но ограбить предложил Уолтер, это я точно знаю. На ту неделю как раз приходилась годовщина свадьбы родителей Аляски. Она знала, что их в четверг вечером не будет дома. В общем, они туда поехали, думали, что все пройдет как по маслу до тех самых пор, пока Уолтер не сбил копа, который их застал на месте преступления. Октябрь 1998 года. На следующий день после ограбления Уолтер и Аляска встретились с Патрисией на шоссе 21 в небольшой зоне для отдыха у поворота на Грей-Бич. Уолтер раньше встречал Патрисию в Блю-Лагун в Салеме. Аляска сказала ему, что Патрисия — ее очень близкая подруга, что они могут ей полностью доверять. «Что же мы, блин, наделали?» — всхлипнула Аляска. «Нас отправят в кутузку?» — тревожился Уолтер. «Спокойно», — сказала Патрисия, — «все будет хорошо. Никого в тюрьму не посадят, если вы перестанете паниковать. Я говорила с одним своим знакомым в полиции Салема. У них нет никаких улик. «Я заранее номера снял», — пояснил Уолтер. «Браво, гений! Лучше бы ты вообще туда не ездил. Что на вас нашло, черт возьми?» Аляска, плача, повторяла. «Прости, прости, я так жалею». «Не волнуйтесь, никто до вас не доберется. Уолтер, ты можешь починить машину незаметно, то есть не в официальной мастерской?» «Да, я связался со своим приятелем Дэйвом. Он без проблем все сделает в гараже у моих родителей. Я ему сказал, что сбил оленя и не хочу платить штраф». «А машина твоя сейчас где?» «В гараже у родителей, никто ее не увидит». «Отлично. Аляска, ты на какое-то время останешься в Маунт-Плезент». «Что?» «Надо, чтобы дело заглохло. Не нужно, чтобы копы заподозрили, что ты поссорилась с родителями. Посиди здесь в безопасности месяц-другой, а потом все опять будет нормально». В то утро после тайной встречи с Патрисией Уолтер вернулся в родительский магазин. С ним вернулась и Аляска. Теперь ей надо было зарабатывать на жизнь, но Салли и Джордж Керри сказали, что у них нет денег нанимать дополнительных работников. Аляска была в растерянности, пошла выпить кофе в кафе «Сизон» и встретила там Эрика Донована, который после смерти Эленор переехал обратно в Маунт-Плезент. Аляска сказала ему, что ей надо найти работу. Эрик объяснил, что его родители сейчас никого взять не могут, но зато отправил ее к Льюису Джейкобу, который как раз подыскивал кого-нибудь к себе на заправку. Прошел месяц. Патрисия регулярно навещала Аляску. Чтобы сохранить все в тайне, они встречались не в Маунт-Плезент, а в каком-нибудь кафе или мотеле в соседнем городе, как правило, в Конуэе или в Вулфборо. Поначалу Аляске было очень тяжело. В Маунт-Плезент она чувствовала себя пленницей. Ей казалось, что она ходит по кругу. Сперва Патрисия успокаивала ее: «Не бери в голову. Ты же не будешь сидеть там всю жизнь. Как только копы закроют дело за недостаточностью улик, ты сможешь вернуться в Салем. А Уолтер, как я могу быть уверена, что он не проболтается?» «Почему ты так говоришь?» — спросила Патрисия. «Ему есть что терять?» «Побольше, чем тебе, ведь за рулем был он». По щеке Аляски скатилась слеза, и она рассказала Патрисии, что произошло 2 днями раньше. «Уолтер хотел меня обнять, а я не позволила. Я же тебе говорила, я его не хочу». «Знаешь, Аляска, если ты...» «Не люблю я его», — воскликнула она, — «и не хочу. Я же тебе говорю, он на днях заставил меня с ним спать, угрожал, что все расскажет, если я не послушаюсь». «Что? Что ты такое говоришь?» «Он мне сказал, ты не для того приезжала в Маунт-Плезент, чтобы я смотрел, как ты спишь. Принудил меня силой ко всем этим мерзким штукам. Говорил, что если я буду с ним ласковой, он тоже будет со мной ласков. Он меня не отпустит, Патрисия. Это грязный тип. Про тебя он тоже говорил». «Про меня?» — встревожилась Патрисия. «И что он сказал?» «Спросил, зачем я тебя во все это впутала, что между нами такое? Сказал, что если я не буду делать то, что он хочет, он сдаст меня копам за ограбление и скажет, что ты была в курсе, и у тебя наверняка тоже будут неприятности. Сказал, ты же не хочешь, чтобы у всех из-за тебя были неприятности, Аляска?» Патрисия, подавленная, закрыла глаза. Она с самого начала боялась, что эта минута наступит. Если полицейские начнут ею интересоваться, они, возможно, в конце концов выйдут на след загадочно исчезнувшей Эленор Лоуэлл, любовницы ее мужа. Патрисии нельзя было рисковать. И тогда она поняла, что вырвать Аляску из Маунт-Плезент будет не так-то просто. Патрисия замолчала. Посмотрела на нас с Гэхолвудом, попросила воды, я протянул ей бутылку, стоявшую на тумбочке. Она отпила глоток, потом опустила глаза. К началу 99-го года Аляска жила в Маунт-Плезент уже 3 месяца. Уолтер давил на нее все сильнее. С этим типом она оказалась в настоящем аду. Он не только принуждал ее к сексу, но и держал в плену, постоянно напоминал, что если она от него уйдет, он ее выдаст полиции. Что мне было делать? Аляска сильно рисковала, я тоже. Боялась, что если Уолтер впутает меня в это ограбление, то откроет ящик Пандоры и наведет полицию на след Эленор. Я была женой психиатра, Эленор. Они быстро свяжут все воедино, начнут копать и, быть может, задаваться вопросом, действительно ли Эленор утопилась. А если копы начнут задаваться вопросами об Эленор, я пропала. Это я знала. В общем, я не понимала, как помочь Аляске и как нам обеим вырваться из-под власти Уолтера Кэрри. А уж если я была в растрепанных чувствах, то Аляска, видимо, тем более. К несчастью, я не могла заботиться о ней так, как мне хотелось. У меня это были очень напряженные месяцы в профессиональном плане. Адвокатская контора, на которую я тогда работала, вела очень важное дело, в котором я выступала основным адвокатом. В марте должен был начаться судебный процесс над нефтяным магнатом. Ставки были очень высоки для всех. Я неделями без выходных сидела над этим делом. Чувствовала себя ужасно виноватой, что не могу уделять время Аляске побольше заниматься ею. Что мне было делать? Бросить карьеру ради того, чтобы прозябать в окрестностях Маунт-Плезент? Но Аляска на меня не сердилась. Как всегда, была невероятно добра. Говорила: «Не бери в голову. Я все понимаю. Это твоя работа. Это важно. И потом, я сама виновата, что застряла здесь». Ты не поставишь под удар свою карьеру ради того, чтобы попусту тратить время на мои жалобы. Обещай только, что, когда этот твой процесс закончится, ты увезешь меня подальше отсюда». Я и обещала. Процесс заканчивался 1 апреля. Я говорила себе, что найду способ нейтрализовать Уолтера, но я прекрасно видела, что Аляска чахнет, и не знала, сколько еще она так продержится. И вот незадолго до Нового года Аляска мне сообщает, что избавилась от отцовских часов. Говорит, что продала их Эрику Доновану. У меня случилась истерика. Если Эрик попытается перепродать их какому-нибудь ювелиру, тебя поймают. Так люди и попадаются. Ювелир немедленно поймет, что часы крадены, и сообщит в полицию: «Нам крышка!» Она сказала, чтобы я не волновалась, что Эрик обещал ей не продавать часы, по крайней мере, в течение года, а за это время она найдет способ получить их назад. Еще Эрик ей обещал не рассказывать про часы ни Уолтеру, ни кому бы то ни было. Я никак не могла понять, зачем она это сделала, настаивала на объяснениях. В конце концов она разрыдалась и рассказала про Саманту, что она нашла себе подружку, чтобы отвлечься от своей жалкой жизни, что она ничего плохого не делала, просто ей хотелось чуть-чуть освободиться, посмеяться, забыться, что она ничего мне не говорила, боясь, что я почувствую себя преданной, обманутой, тогда как это было просто развлечение. Она все время это повторяла. И она мне все рассказала про Саманту, про их воскресенье, которое они проводили вместе, про флирт, про игры с видеокамерой, и что все рухнуло, когда Рики, дружок Саманты, потребовал у Льюиса Джейкоба $10 000. «Я понимала, что дела идут все хуже и хуже», — сказала Аляске, что ей нельзя больше оставаться в этом городе, что Маунт-Плезент ее добьет, но теперь Аляска стала меня успокаивать, говорила, что все будет хорошо, что я должна сосредоточиться на работе и что 2 апреля мы уедем, как и договаривались. «А что будем делать с Уолтером?» — тревожилась я. Она ответила: «Уолтер пока не знает, что я избавилась от часов, а без часов он ничего со мной сделать не может. Я постараюсь, чтобы он в ближайшее время был в хорошем настроении и догадался, что часы исчезли только, когда мы сбежим. К тому моменту он нас уже не достанет». Патрисия остановилась, на ней не было лица. После долгого молчания Гехлвуд тихо попросил ее продолжать. Что случилось потом? Я тогда сказала Аляске, что могу заплатить Эрику, но она отказалась. Хотела сама нести ответственность. Такая она была, Аляска. Огромное сердце и упрямое, как не знаю что. Я стала усиленно о ней заботиться, оказывала всякие знаки внимания, чтобы возместить свои отлучки, дарил ей подарки, в том числе те туфли из магазина в Салеме, которые заметил Уолтер. Аляске нужно было продержаться до 2 апреля. Я рассчитывала, что мы надолго уедем отдыхать. Если я в марте выиграю процесс, моя карьера адвоката будет обеспечена. Я хотела провести вместе с Аляской несколько месяцев, объехать Южную Америку, чтобы мы, наконец, снова обрели друг друга, а главное, чтобы можно было на расстоянии следить за поведением Уолтера, обратится ли он в самом деле в полицию. Если бы я увидела, что тучи в Селеме сгущаются, нас бы ничто не заставляло туда возвращаться. Мы бы поселились в какой-нибудь стране, где не действует соглашение с США об экстрадиции. Для меня было важно одно — быть с Аляской. А потом, если бы Уолтеру хватило ума держать язык за зубами, мы с Аляской к осени вернулись бы в страну и поселились бы в Нью-Йорке. Я прошла бы конкурс и получила бы там адвокатскую практику, а Аляска могла бы, наконец, осуществить свою мечту и стать актрисой. 2 апреля должно было стать для нас началом новой жизни, но, к несчастью, за 10 дней до отъезда все рухнуло.